на память фотоснимок. На фото я и ты там, затоптаны ногами и облаяны криком. На память фотоснимок, на фото я и ты там. Город затоптанный ногами и облайны криками. На мини, на мели, у нас по горло планов и хрипом. Мы из тех самых, кого вы называли дикими. Улыбок родителям, веры в сердца обреченным. Нам у миниган, инди, мияги, общество сплоченных. Небо горело, горы ревели, я слаб сегодня. Но сотни троп ведут гармонии так, что по коням. Найду пароли от беды и за грудиной боли льдинами, что обойдут Титаник в поисках покоя. Злыми фрегатами, батлами, войнами, драками. Трёпа пустого не надо, такое не прокатывает. Вопли поддатого с помятой душой, ноги ватные. Житуха половая тряпка, что ни день, то каторга. Но все же надо находить себя и как-то радовать. Время придет, и мы с тобой увидим радугу. Я буду пеплом нетленным, вечным и верным воинам бессмертным. Но прибереги мое сердце, для мести нет места. Пусть мир этот треснет, о. Я буду пеплом нетленным, вечным и верным воинам бессмертным. Но прибереги мое сердце, для мести нет места. Пусть мир этот треснет, о. Мне повезло, сидя на месте, прикормил фортуну. Герой вешает меч на гвоздь и ждет рождения внука. Нам подавай коммерцию с классной начинкой трека. А там народ с вопросом как и что подгонит время. Лавочка с дешевой революцией на каждом блоге. Глаз алмаз, ведь вырос в лучших традициях стори. Пить надумал на кусок дерьма и запирайся в клетке. Мне приторный биток от братеса и текст по белке. Чего вообще пишу? Да надоело плевать в потолок. Каждая тема из сердца, пишу о том, что смог. Если мой куплет на ветер, сопли явно ни к чему. Это типа жизнь, а я, наверное, так и хочу. Ценишь, не лечи деньгами, мне проблемы по нулям. Выходец Владикавказа, там, где горы и закал. Родная, мой покой навряд ли когда-то нарушит. Я победил хотя бы тем, что меня кто-то слушал. Я буду пеплом нетленным, вечным и верным воинам бессмертным. Но прибереги мое сердце, для мести нет места. Пусть мир этот треснет, о. Я буду пеплом нетленным, вечным и верным воинам бессмертным. Но прибереги мое сердце, для мести нет места. Пусть мир этот треснет, о. Со знакомых мест знакомые крики. Механизм проверен временем, безотказен, как крикет. Грозный сити, и ты в нем жертва или зритель. С миру по нити и собрали в Вавилон любви обитель. Топите нас, мыслители, не потопляем плот. В плавании не первый год мы карали вод. Корабль нас не ждал, нет, корабль отчалил. И мы остались тут, на острове отчаянных. Скажи мне, доктор, есть резон лечиться? Здоровый образ жизни пьют только за отчизну. Развитие пик, мы воду черпаем с колодцев. Я больше патриот, я за отчизну укололся. Да чё я, всё нормально будет. Пока со мной под один звук качаются люди. Нормально будет. Жизнь сладкая, как пудинг. Пока со мной под один звук качаются люди. Я буду пеплом нетленным, вечным и верным воинам бессмертным. Но прибереги мое сердце, для мести нет места. Пусть мир этот треснет, о. Я буду пеплом нетленным, вечным и верным воинам бессмертным. Но прибереги мое сердце, для мести нет места. Пусть мир этот треснет.